Первое послание апостола Иоанна. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем изучение первого послания апостола Иоанна. Он написал три послания. Первое адресовано всей церкви, уверовавшим иудеям и язычникам, а два краткие другие связаны с отдельными личностями, весьма близкими Иоанну. Мы не видим в начале первого послания обычного привета или указания, кто пишет это глубокое слово о любви Божией. Не сказано об этом и в конце послания. Но тон и содержание этого важного духовного наставления верующим ясно свидетельствует, что автором его является апостол Иоанн, написавший и четвертое Евангелие. Приводим первый стих о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осознали руки наши о слове жизни. Сразу же чувствуется первая глава Евангелия от Иоанна. Как радостно, что Дух Святой руководил сердцем и устами апостола, а также и рукой апостола любви. Автор послания очевиден. Доказательства не нужны, пишет апостол Иоанн. Сравните стихи Евангелия от Иоанна, 20 главу 31, и первого послания его, 5 главу 13 стих. «Сие написано, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь. И сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что имеете жизнь вечную, и чтобы вы веровали в имя Сына Божия». Та же мысль и та же фразеология. В послании апостол открывает, что мир этот враждебен церкви живого Бога. Он также предупреждает об Антихристе, который будет атаковать личность Господа нашего Иисуса Христа и Его искупительную жертву на кресте. Апостол Иоанн призывает к общению с Богом во Христе Иисусе, который соединил верующих. Это общение было весьма дорого Иоанну, который склонял голову свою на грудь Иисуса и был очень близок с Ним, вместе с Петром и Иаковом. Иоанн желал, чтобы радость верующих в этом святом общении была совершенна. Воистину, как церковь его нуждается в этом. Время написания этого замечательного послания. Все письменные труды апостола Иоанна относятся почти к концу первого века по Рождестве Христовом. Евангелие, три послания и откровения. Он был уже старцем, почтенным верующими. Ведь около 50 лет тому назад он ходил с Иисусом Христом Господом. Был весьма любим им и любил его беззаметно. Он стоял с матерью учителя и тетя его у креста, исполнил последнее повеление Иисуса, взял блаженную между женами Марию в свой дом, заботился о ней, ободрял церковь Христову, встретился с ересью же учителей и опровергал ее убедительно, был сослан на остров Патмос за имя Христово. Главная цель послания. Во-первых, он утверждал верующих в необходимости святого общения с Отцом Небесным во Христе и Духе Святом. И предупреждал и наставлял держаться истины. Же учения были таковы. Эбиониты отрицали божественность Иисуса Христа. Досеты отрицали, что Христос был во плоти человеческой, только казался таковым, как фантом. Позже мы скажем об ответе апостола на эти ложные мнения, включая коринфское утверждение якобы две природы не пребывали во Христе до его крещения Иоанном в Иордане. Написано послание торжественно и возвышенно. Оно увлекает верующих своим тоном уверенности во Христе, прощением в крови Его, 1 глава 7 стих. Если чадо Божие ходит во свете, служит Христу, воскресшему из мертвых. Как можно разделить это послание для удобства изучения его? Следуют такие части. Первое. Вступление, 1 глава с 1 по 4 стих. Второе. Хождение во свете, Бог есть свет, 1 глава с 5 стиха по 2 главу 29 стих. Третье. Хождение в любви, потому что Бог есть любовь, 3 глава с 1 стиха по 4 главу 21 стих. Четвертое. Хождение в жизни, потому что Бог есть жизнь, 5 глава с 1 стиха по 12. И заключение, 5 глава с 13 стиха по 21. Прекрасно сказано одним исследователем послания о сравнении. Апостол Павел употребляет три замечательных слова: вера, надежда и любовь. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Апостол Иоанн употребляет три золотых слова: свет, любовь, жизнь. Поэтому, согласно этому плану, приступим к более подробному рассмотрению учения, которое содержит это послание. Приступим к вступительной части послания. Первая глава с 1 по 4 стих. Апостол Иоанн открывает читателям и укрепляет их в вере, что он вместе с другими апостолами и учениками Господа нашего Иисуса Христа видел его живым до воскресения и после распятия, и тем более в течение 3 лет хождения с ним, пребывая в его учении. Пишет он о том, что было от начала, что мы слышали, и что рассматривали, и что сосязали руки наши о слове жизни. Какая радость общения с Господом и Спасителем! А потом он призывает верующих о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 1 глава, 3 стих. Это Христос. Он – жизнь и Слово. Но слова нельзя взять в руки. Это Слово вечное, Логос. Христос предвечный, который стал плотью, которого Иоанн видел, склонялся на грудь ему, рукой своей брал его за божественную руку. Читайте 1 главу Евангелия от Иоанна и убедитесь в этой истине. Воистину, какая радость этого возвещения! Иоанн желал всей душой, чтобы христианин имел общение с Богом во Христе. Рассмотрим далее хождение во свете. 1 глава 5 стих по 2 главу 29 стих. Апостол говорит, что Бог есть свет. В этом свете жизни мы можем ходить. Поэтому в 6 стихе он предупреждает чад Божиих оберегаться тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Истинные верующие находят себя зачастую в раздумьях и даже печали, потому что Бог — свет. Он — огонь, поедающий нечистоту. Как же бедный человек с греховной природой при искушениях от дьявола может приблизиться к свету Бога для общения с Ним? На эту трудность нашу апостол отвечает удивительным словом. Если же ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 глава, 7 стих. Какие утешительные, благодатные слова! Не мы несовершенные, но Он делает нас достойными общения с Ним. Вы все чада света и чада дня. Мы не ночь или тьма. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 5 стих. Он дарует также благодать победы, хождение во свете во Христе, благословенная надежда и возможность. 2 глава, 1 стих. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но в невольных согрешениях мы имеем ходатая Христа и получаем прощение. Он наш чудный Спаситель, свет и наша жизнь. Аминь.